Часть вторая. Основные методы анализа беспокойства. Глава четвертая. Как анализировать и решать проблемы беспокойства? Эпиграф. Есть у меня четверка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их как и почему, кто что, когда и где. Рэдьярд Киплинг. Может ли магическая формула Уиллиса Кэрриера, рассматриваемая в главе 2 части 1 данной книги, решить все проблемы беспокойства? Конечно, нет. В таком случае, какой же ответ? Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Мы должны подготовиться к тому, чтобы уметь справиться с различными видами беспокойства. Для этого следует изучить 3 основных этапа анализа проблем. Первый. Соберите факты. Второй. Проанализируйте факты. Третий. Примите решение, а затем действуйте в соответствии с этим решением. Все это давно известно? Да, еще Аристотель об этом говорил и это использовал. И вы, и я также должны это использовать, если хотим решить проблемы, преследующие нас и превращающие для нас дни и ночи в кошмары. Рассмотрим первое правило. Соберите факты. Почему так важно располагать фактами? Ведь если в нашем распоряжении нет фактов, мы не можем даже пытаться решать проблемы разумно. Не имея фактов, мы способны лишь метаться в панике. И не только я так думаю. Так же думал и покойный Герберт Хокс, декан колледжа Колумбийского университета в течение 22 лет. Он помог 200 000 студентов избавиться от беспокойства, и он же сказал мне: «Смятение — главная причина беспокойства. Половина беспокойства в мире вызвана людьми, пытающимися принять решение до того, как они получат достаточную информацию, обусловливающую эти решения». Он, например, еще сказал: «Если передо мной стоит проблема, которую нужно решить в 3 часа в следующий вторник, я даже не пытаюсь принять решение, пока не наступит следующий вторник. В промежутке я сосредоточиваюсь на сборе всех фактов, связанных с данной проблемой. Я не беспокоюсь, не впадаю в панику, не теряю сон. Я просто концентрирую свое внимание на сборе фактов. К тому времени, когда наступает вторник, если я имею в своем распоряжении все факты, проблема обычно решается сама». Я спросил Хокса: «Означает ли это, что он полностью избавился от беспокойства?» «Да», — ответил он. «Думаю, что я могу откровенно признать, что теперь моя жизнь почти полностью освобождена от беспокойства. Я понял, что если человек посвящает свое время сбору фактов и делает это беспристрастно и объективно, то его беспокойство обычно исчезает в свете знания. Позвольте мне повторить. Если человек посвящает свое время сбору фактов, то его беспокойство исчезает в свете знания». Но как поступает большинство из нас? Пытаемся ли мы приложить хоть малейшие усилия, чтобы ознакомиться с фактами? Недаром Томас Эдисон сказал со всей серьезностью: «Человек готов пойти на все, лишь бы только не затрачивать умственных усилий». Если мы и берем на себя труд собрать факты, мы охотимся лишь за теми, которые подтверждают то, что мы уже знаем. Все остальные факты мы склонны полностью игнорировать. Нас удовлетворяют только те, которые оправдывают наши действия, соответствуют нашим желаниям и оправдывают наши предрассудки, усвоенные в прошлом. Как выразился Андре Муруа, «все, что соответствует нашим желаниям, кажется правильным. Все, что противоречит им, приводит нас в ярость». Удивительно ли тогда, что мы сталкиваемся с огромными трудностями в поисках решения наших проблем? Наверное, нам было бы не менее трудно решить самую простую арифметическую задачу, если бы мы исходили из предположения, что 2 плюс 2 равно 5. Однако в мире еще существует много людей, которые превращают жизнь в ад для себя и для других, настаивая, что 2 плюс 2 равно 5 или, может быть, 500. Что же нам делать в таком случае? Нам не следует вовлекать эмоции в наше мышление. И, как выразился Хокс, мы должны собирать факты беспристрастно и объективно. Но эту задачу нелегко выполнить, если мы полны беспокойства. В это время наши эмоции наиболее активны. Я предлагаю вам 2 полезных способа осмыслить свои проблемы с позиции постороннего. Это помогает рассмотреть их со всей ясностью и объективностью. Первый. При сборе фактов я представляю себе, что собираю информацию не для себя, а для какого-нибудь другого человека. Это помогает мне относиться к ней рассудочно и беспристрастно. Это помогает мне вытеснить эмоции. Второй. Пытаясь выявить факты, связанные с волнующей меня проблемой, я иногда воображаю себя юристом, готовящимся выступить от имени другой стороны. Иными словами, я пытаюсь собрать все факты, свидетельствующие против меня, все факты, противоречащие моим желаниям, все факты, к которым мне не хотелось бы обращаться. Затем я записываю все «за» и «против», если речь идет об одной и той же проблеме. Как правило, в результате я прихожу к выводу, что истина находится где-то посередине между двумя крайними точками зрения. Вот в чем суть моей мысли. Ни я, ни вы, ни Эйнштейн, ни Верховный суд Соединенных Штатов не обладают даром прийти к разумному решению той или иной проблемы без предварительного ознакомления с фактами. Томас Эдисон знал об этом. После его смерти было обнаружено 2500 записных книжек, полных фактов о проблемах, с которыми он сталкивался. Итак, правило первое, необходимое для решения наших проблем, соберите факты. Будем брать пример с Хокса. Не будем даже пытаться решать свои проблемы без предварительного, беспристрастного сбора информации. Однако мы можем раздобыть все факты в мире, и это ничуть не поможет нам, пока мы их не проанализируем и не осмыслим. Правило второе. На основании собственного горького опыта я понял, что гораздо легче анализировать факты после их предварительной записи. В самом деле, простое выписывание фактов на листе бумаги и ясное формулирование стоящей перед нами проблемы в значительной мере способствует ее разумному решению. Как считает Чарльз Кеттеринг, хорошо сформулированная проблема – наполовину решенная проблема. Позвольте мне показать вам, как этот метод осуществляется на практике. Китайцы говорят, что одна картина стоит десятков тысяч слов. Я расскажу вам, как один человек на деле применил именно то, о чем мы сейчас говорим. Давайте рассмотрим случай, который произошел с Гейленом Личфилдом. Я уже несколько лет знаком с этим человеком. Он является одним из самых преуспевающих американских бизнесменов на Дальнем Востоке. Мистер Личфилд работал в Китае в 1942 году, когда японцы оккупировали Шанхай. Там с ним произошел случай, о котором он рассказал мне, будучи у меня в гостях. Вскоре после того, как японцы захватили Пёрл-Харбор, начал Личфилд свой рассказ, они толпами хлынули в Шанхай. Я был управляющим азиатской страховой компанией в Шанхае. К нам был прислан их военный ликвидатор в чине адмирала, а мне приказали помочь ему ликвидировать наши фонды. В данном случае у меня не было выбора. Мне оставалось или сотрудничать с японцами, или меня ожидала смерть. Я проделал то, что мне было приказано, так как у меня не было выбора. Однако я не включил в список, переданный адмиралу, пачку ценных бумаг стоимостью 750 тысяч долларов. Я оставил их, потому что они принадлежали нашей гонконгской организации и не имели никакого отношения к шанхайским фондам. Тем не менее, я боялся, что мне не поздоровится, если японцы обнаружат, что я сделал. И вскоре они обнаружили. Когда это произошло, меня не было в конторе, но там находился мой главный бухгалтер. Он сказал мне, что японский адмирал пришел в ярость, топал ногами, ругался и назвал меня вором и предателем. Я выступил против японской армии. Я знал, что это значило. Меня могли бросить в Бриджхаус. Бриджхаус. Камеры пыток японского гестапо. У меня были друзья, которые предпочли покончить жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в эту тюрьму. Другие мои друзья погибли там после 10 дней допросов и пыток. И теперь мне самому угрожала эта тюрьма. Как же я поступил? Я узнал эту новость в полдень в воскресенье. По всей вероятности, у меня были все основания для отчаяния. И я был бы в отчаянии, если бы не овладел определенным методом решения своих проблем. В течение многих лет, всякий раз, когда я был взволнован, я шел к своей пишущей машинке и записывал 2 вопроса, а также ответы на эти вопросы. Первый. О чем я беспокоюсь? Второй. Что я могу предпринять? Вначале я не записывал ответы на эти вопросы, но вскоре изменил свою точку зрения. Я обнаружил, что запись вопросов и ответов облегчает анализ проблемы. Итак, в полдень в воскресенье я пошел в свою комнату в шанхайском отделении Хамл и достал пишущую машинку. Я напечатал. О чем я беспокоюсь? Я боюсь, что меня завтра утром отправят в Бриджхаус. Затем я напечатал следующий вопрос. Что я могу предпринять? Я провел много часов в поисках ответа и записал 4 варианта поведения в сложившейся ситуации и возможные последствия в каждом случае. Первый. Я могу попытаться все объяснить японскому адмиралу, но он не говорит по-английски. Если я попробую обратиться к переводчику, адмирал может снова рассердиться, и его гнев может привести к моей смерти, ведь он был жесток и скорее согласился бы бросить меня в застенки Бриджхауза, чем затруднять себя разговором со мной. Второй. Я могу попытаться убежать, но они все время следят за мной. Я должен был каждый раз сообщать, когда шел в свою комнату в Хамл и выходил из нее. Если я попытаюсь убежать, то, вероятно, они меня поймают и расстреляют. Третий. Я могу остаться в своей комнате и больше не приходить в контору. Если я так поступлю, это вызовет подозрение у японского адмирала. Он пришлет солдат, которые схватят меня, и отправят в Бриджхаус, не дав мне возможности и слова вымолвить. Четвертый. Я могу пойти в контору в понедельник утром, как обычно. Возможно, японский адмирал будет настолько занят, что не вспомнит о том, что я сделал. Даже если он и подумает об этом, вполне вероятно, что гнев его пройдет, и он оставит меня в покое. В этом случае я не пострадаю. Даже если он вспомнит об этом, у меня будет надежда что-то ему объяснить. Итак, придя на работу в понедельник утром, как обычно, и действуя, будто ничего не произошло, я получаю 2 возможности избежать тюрьмы. Как только я осмыслил всю ситуацию и решил принять 4-й план действий, пойти в контору в понедельник утром, как ни в чем не бывало, я почувствовал большое облегчение. Когда на следующее утро я пришел в контору, японский адмирал сидел в моем кабинете с сигаретой во рту. Он пристально посмотрел на меня, как обычно, но не сказал ни слова. Через 6 недель, слава богу, он уехал в Токио, и на этом кончились мои волнения. Как я уже говорил, по всей вероятности, я спас свою жизнь благодаря тому, что просидел весь день в воскресенье, записывая все возможные действия, которые я мог предпринять, и их вероятные последствия. Все это помогло мне спокойно принять решение. Если бы я не осмыслил всю ситуацию, я, возможно, нервничал бы и колебался, и сгоряча мог поступить опрометчиво. Если бы я не обдумал свою проблему и не принял решение, Я был бы охвачен паникой и беспокоился бы весь воскресный день, не спал бы ночью. В понедельник утром я пришел бы на работу с обеспокоенным и унылым видом. Одно это могло бы вызвать подозрение у японского адмирала и заставить его действовать. Жизненный опыт убедил меня в огромной пользе обдумывания определенного решения. Именно неспособность наметить необходимый план действий, вырваться из так называемого заколдованного круга, приводит людей к нервным срывам и превращает их жизнь в ад. Мне кажется, что 50% моих волнений исчезают, когда я принимаю ясное, определенное решение, а другие 40% обычно исчезают, когда я приступаю к его осуществлению. Итак, я преодолеваю примерно 90% своих волнений, делая следующее. Первое. Точное описание волнующей меня ситуации. Второе. Запись возможных действий, которые я могу предпринять. Третье. Принятие решения. Четвертое. Немедленное осуществление этого решения. Сейчас Гелен Литчфилд является директором дальневосточного отделения корпорации Star Park and Freeman, которая представляет финансовые интересы фирмы США. В самом деле, как я уже сказал, Гелен Литчфилд в настоящее время один из самых влиятельных американских бизнесменов в Азии. И он признался мне, что в значительной степени добился успеха благодаря применению вышеприведенного метода анализа проблем, связанных с беспокойством. В чем причина успеха его метода? Он отличается действенностью и конкретностью, а также проникновением в сущность проблемы. Итак, завершая все вышесказанное, я назову вам третье незаменимое правило: предпринимайте действия в целях решения проблемы. Если вы не приступите к осуществлению намеченного действия, то собирание фактов и их осмысление превращаются в переливание из пустого в порожнее. В таком случае все сводится к бессмысленной затрате ваших сил. Уильям Джеймс сказал следующее: «Когда решение принято и намечено его выполнение, прекратите полностью беспокоиться об ответственности и заботьтесь о результатах». В этом случае Уильям Джеймс употребил слово «забота» как синоним слова «беспокойство». Он имел в виду, что, приняв решение, основанное на осмыслении фактов, следует немедленно приступать к действиям. Не останавливайтесь, чтобы пересмотреть свое решение. Не отступайте от намеченного плана. Не теряйтесь в сомнениях. В результате могут возникнуть лишь новые сомнения. Не оглядывайтесь назад. Я однажды спросил у Уэйта Филлипса, одного из самых выдающихся нефтепромышленников Оклахомы, как он осуществлял свои решения. Он ответил: «Я считаю, что чрезмерное обдумывание наших проблем может вызвать растерянность и беспокойство. Наступает момент, когда дальнейший анализ и размышления приносят только вред, когда мы уже должны принимать решения и действовать, никогда не оглядываясь назад». Так почему бы вам не применить метод Гелена Литчфилда для решения проблемы, волнующей вас сейчас? Задайте себе вопрос номер один. О чем я сейчас беспокоюсь? Пожалуйста, напишите карандашом ответ на этот вопрос ниже. Для этого отведено свободное место. Вопрос номер два. Что я могу предпринять? Вопрос номер три. Что я собираюсь сделать, чтобы решить проблему? Вопрос номер четыре. Когда я собираюсь начать выполнение намеченных действий?